Эпилог. 2020 год. Планета Земля. Побережье океана. Нэнси Джой проснулась самым рассветом. Открыв глаза, она еще какое-то время лежала в своей постели, прислушиваясь к шуму волн, смешивающимся с шелестом деревьев за окном ее нового дома. Как и прошлое жилье, новый дом располагался на высоте, но в этот раз находился на стыке вечнозеленых джунглей и океанического побережья. Однако, в отличие от их с Серхионом прошлого жилья, здесь были все блага цивилизации, начиная от теплой воды до скоростного доступа в виртуальную сеть Объединенного Альянса Людей. Несс встала с кровати, и та плавно пришла в движение, убравшись в стену, освобождая дополнительное пространство внутри помещения, которого было не то чтобы много. Однако сравнительная теснота жилища Несс не смущала. Новые власти предлагали им значительно более просторное жилище, расположенное на территории археологической базы имени Арни Дивара, которая находилась в 30 километрах к югу. Но Серхион и Несс выбрали вариант уединенного проживания вдали от людей. Как они уже успели привыкнуть, а потому вариант с модульным домом, возведенным на специальных опорах, даже несмотря на свою относительную малую площадь, оказался наиболее приемлемым вариантом. Девушка активировала музыкальную систему и долго стояла под душем, подпевая голосам прошлых эпох, доносившимся из динамиков объемного звучания. В сотый раз удивляясь, как она столь долгий период могла обходиться без музыки. Покончив с водными процедурами, она покинула душевую кабинку и вскоре, держа в руках чашку ароматного чая, вышла на балкон, с наслаждением чувствуя, как свежий ветер приятно ласкает ее кожу. Полоска рассвета, еще совсем недавно казавшаяся узкой пылающей линией на горизонте, уже разгоралась вовсю, заливая своими лучами поверхность величественного океана, несущего бесчисленные волны в направлении бесконечно длинного песчаного пляжа, протянувшегося вдоль всей линии побережья. Девушка сделала глоток чая и некоторое время просто любовалась открывшимся ее взору видом, вдыхая аромат ветра, немного щурясь от ярких лучей солнца. Сейчас было бы здорово отправиться прямо на пляж, прихватив с собою гидротурбированный серф и, оседлав волну, промчаться вдоль береговой линии или же устремиться к горизонту навстречу восходящему солнцу. Но сегодня у девушки были совсем другие планы. А потому, бросив еще один взгляд на окружающие красоты, она вернулась в помещение и спустя полчаса появилась облаченная в облегающее тело закрытый аэрокомбинезон. И, нацепив защищающие от ветра глаза очки, оседлала гравибайк, припаркованный на специальной площадке неподалеку от балкона. Несколько секунд спустя нутро летательного аппарата отозвалось тихой вибрацией, и Несс, сорвав гравибайк с места, направила его вперед, набирая скорость, чувствуя, как все внутри нее замирает от восторга, приходящего каждый раз в моменты полета. Гравибайк описал петлю вокруг жилища девушки и резко, покорной воле своего пилота, устремился вниз и помчался на высоте пары метров над линией прибоя. Так, что до девушки долетали отдельные брызги расстилавшихся под ней волн. Так продолжалось несколько минут, до того момента, как Несс подняла байк выше и, встревожив огромное стадо кронгов, обосновавшееся на берегу, увела его в сторону джунглей, бескрайним зеленым морем, протянувшимся до горизонта. На этот раз путь был длиннее. Несс пронеслась над строящейся высотной дорогой для вакуумного поезда, возвышающейся над кронами деревьев. Миновало огромное, огороженное неприступным забором поле из солнечных панелей, ослепительно сверкающих на солнце, и вскоре увидела огромный прозрачный купол, возвышавшийся над джунглями, подобно горе. Несс сделала над строением полукруг и зашла на посадку, пролетев через раскрывшиеся ей навстречу экзополимерные створки люка, расположенного в самой вершине купола. Она направила свой гравибайк к залитой солнцем площадке, где обычно стояли летательные аппараты, принадлежащий сотрудникам Института изучения новых форм жизни, которым руководил Армениус Дивар. Однако сегодня был выходной, и та почти полностью пустовала. Припарковавшись, проследовала к лифту, который быстро и бесшумно опустил ее под землю, в недра бункера, выстроенного много столетий назад корпорацией «Интермарс» для размещения в нем мощностей проекта «Кукловод». После победы над созданием, которое зародилось здесь благодаря мутациям биологического ядра нейросети и событий, приведших к свержению авторитарного режима на Марсе, новое правительство, взявшее курс на постепенное заселение родной планеты, приняло решение отдать бункер под земной филиал Института изучения новых форм жизни, поручив его руководство профессору Арминиусу Дивару, который был настолько воодушевлен этим, что ради того, чтобы не оторваться от работы, обосновался в нем жить, благо места внутри подземного комплекса было предостаточно. Впрочем, подобному решению никто из знавших ученого удивлен не был. К слову сказать, сама НЭС теперь тоже числилась сотрудником этого филиала и занимала должность ведущего специалиста в области взаимодействия с биосферой. Это было, с одной стороны, весьма почетно, а с другой – позволяло ей много времени проводить наедине с природой, все сильнее углубляясь в дебри нового мира, который до сих пор оставался почти неизучен и таил в себе массу невероятных сюрпризов и тайн. Однако сегодня ведущий специалист, или, как она себя шутливо называла, спецвед, прибыла в здание института не по работе и шла по коридорам, взволнованная совсем другими мыслями. Сегодня с Марса прибывал корабль под управлением капитана Серхиона Прайса, что было событием радостным, однако в связи с выросшими скоростями внутрисистемных перелетов весьма частым, ибо теперь дорога до Марса и обратно занимала гораздо меньше времени, чем во времена до Великой катастрофы. Но главным было не это. Сегодня, после стольких лет, она должна была снова увидеть человека, благодаря которому она и Серхион вновь смогли обрести друг друга. Сегодня на Землю прибывал герой Объединенного Альянса Людей, полковник Гатриан Лекс. 3 года минуло с их встречи, и Несси Джой очень сильно хотела увидеть этого замечательного человека, который после победы над Мэтриусом Вингом и свержением старого государственного строя оказался настолько плотно занят в процессе построения нового государства, что до настоящего времени им удавалось пообщаться лишь по видеосвязи. И вот, наконец, Гатриан снова прибывал на Землю, и символично было то, что делает он это на корабле, находящемся под управлением ее любимого человека. Миновав самораздвижные двери, Несси Джой вошла в бункер, где 3 года назад ей пришлось выдержать сражение с техноаугментированными тварями, которых на нее натравил кукловод. Сейчас многое вокруг изменилось. Значительно выросло количество света, исчезли биокамеры, содержавшие в себе тела измененных существ. Однако количество различного научного оборудования не только не уменьшилось, но и получило значительное пополнение, так что филиал Института изучения новых форм жизни не только не уступал, но, возможно, даже превосходил тот, что находился на Марсе. «Профессор Дивар?» – окликнула девушка ученого. «Где вы? Корабль Серхиона прибывает через 40 минут. Нам нужно срочно выдвинуться в сторону космопорта, если мы хотим успеть встретить их по прилету». Она прошествовала между рядами столов, уставленных всевозможными научными приборами, однако ученого на его привычном рабочем месте не оказалось. «Профессор Дивар!» Ответа, как и прежде, не было. Девушка подошла к полукруглому столу, установленному в самом центре зала, и как только оказалась в метре от центральной панели управления, над ним активировалась трехмерная голографическая запись. «Несси, прошу прощения, что я не смог вас дождаться и рассказать обо всем лично. Однако не далее, чем сегодняшним утром, произошла, чрезвычайная ситуация. Я не смог связаться с вами. Вы, очевидно, опять отключили свой скрин-модуль, а потому решил оставить сообщение здесь. Суть в том, что научно-исследовательский спутник, движущийся по орбите Плутона, прислал нам данные, согласно которым в нескольких миллионах километрах за границей нашей Солнечной системы произошло нечто такое, что некоторые из наших специалистов склонны считать искривлением пространства, а точнее сказать, его искусственным искривлением, в процессе которого в пределы нашей системы вошел объект, который по всем признакам является технологическим. Те данные, что я получил, очень ограничены. Правительство не сообщает о чем-то более конкретном, но в связи с тем, что на Марсе в срочном порядке объявлен сбор Чрезвычайного совета, очевидно, что дело серьезное. Я получил срочное уведомление о вызове на Марс, куда я отправляюсь в эту секунду. Так что, скорее всего, когда вы прибудете, я буду находиться в космопортах. Что касается прибытия Гатриана, то он также отозван на Марс. В связи с чем корабль под командованием Серхиона Прайса изменил маршрут в сторону Красной планеты. Еще раз прошу простить, что не мог уведомить вас лично. Я постараюсь как можно скорее вернуться, если обстоятельства мне это позволят. Всего хорошего и не скучайте». Голографическая запись прервалась и пропала. А Несси Джо еще некоторое время стояла на месте с открытым от удивления ртом. Впрочем, продлилось это недолго. Развернувшись, она бросилась в сторону лифта и уже через минуту, вновь оседлав гравибайк, стрелой понеслась через отворившиеся створки в основании прозрачного купола, взяв курс в сторону космопорта. Арминиус Дивар предложил ей не скучать. Что ж, этого она точно делать не будет, ибо хоть ее лично и не вызывали на Марс в связи с сложившейся ситуацией, спокойно сидеть на Земле и ждать, чем обернутся события, она точно не станет. В конце концов, она тоже имеет непосредственное отношение к космосу, хотя не летала уже лет этак 700. Но ничего, она сделает все, чтобы быстро освоиться к тому же. Ей известен по крайней мере один капитан, который точно не откажется взять ее в команду. Конец книги. 2020 год. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Фух.